Глава 11. Принцип 5. Сделай остановку производства с целью решения проблем частью производственной культуры, если того требует качество. Расс Скеффит был вице-президентом компании Powertrain Toyota, когда она создала первый завод по производству трансмиссий в Джорджтауне, штат Кентукки. Скеффит десятки лет проработал в компании General Motors и имел репутацию опытного производственника, который умеет добиться нужных результатов и хорошо ладит с людьми. Он был рад, что ему представился случай работать в Тойоте и участвовать в создании совершенно нового предприятия на основе принципов бережливого производства. Он работал день и ночь ради того, чтобы завод соответствовал высоким стандартам Тойоты, стараясь не ударить в грязь лицом перед руководством, включая президента Toyota Motor Corporation в штате Кентукки. Скеффит твердо знал золотое правило производства автомобильных двигателей – не останавливать сборочный завод. Работа менеджеров General Motors оценивалась прежде всего по количественным показателям. Выполнить работу любой ценой, то есть что бы ни случилось, обеспечить сборочный завод двигателями и не допустить его остановки. Если двигателей слишком много – прекрасно. Если их недостаточно, ты можешь остаться без работы. Когда президент Тойоты сказал Скеффиту, что в течение месяца, по его наблюдениям, он ни разу не остановил сборочный завод, Скеффит было приосанился, но, услышав следующую реплику президента, был потрясен. «Если вы не останавливаете завод, значит, у вас нет проблем». Но проблема есть на любом производственном предприятии. Значит, вы скрываете свои проблемы. Пожалуйста, сократите запасы, и тогда проблемы станут очевидны. Вам придется остановить завод, но так вы сможете решить существующие проблемы, повысить эффективность работы и изготавливать двигатели более высокого качества.